Затянувшийся перерыв осенью 1930 года. Иногда то тут, то там проблескивал слабый луч надежды, но ничего реального. Я продолжала заниматься. Потом на горизонте возникла пьеса «Искусство» и «Миссис Боттл». Эту пьесу Бена Леви вознамерились поставить Кеннет МакГоуэн и Джозеф Рид. Главные роли предназначались Джен Коул и Леону Квартермейну. Намечалось привлечь Хантли-младшего и Джойса Кэрри, друга Ноэля Коарда, режиссер Клиффорд Брук. Они уже поставили «Двенадцатую ночь». «Искусство» и «Миссис Боттл» должна была стать второй пьесой в репертуаре этого сезона в театре «Максин Эллиот» на 39-й улице за 6-й авеню. Их офис находился очень близко от того места, где жили мы с Ладди, на углу Лексингтона и 41-й улицы. Послали за мной. Я явилась навстречу. Прочла для них и вроде бы понравилось. Они видели меня в этих днях. Получила роль. В тот период мне часто доставались роли англичанок и американок, непременно белых с безупречной англосаксонской родословной. Они не приглашали необходимого числа английских актеров. Вдобавок не хватало актеров с хорошим произношением. Мне положили $125. Моя роль очень хорошая, из амплуа инженю. В ней было мало текста, который бы определял смысловую нагрузку пьесы. Эта задача легла на Джейн Коул. У меня было несколько хороших сцен. Прекрасная возможность для инженю произвести впечатление. Приступили к репетициям. Являлась на них одетой в тряпье, как это водится, среди современных актеров, но тогда это было неслыханно. Кроме того, я не пользовалась гримом, только ярко-красной губной помадой. Бен Леви считал меня совершенно непривлекательной по части наружности, интеллектуального потенциала и таланта. Что она делает? Неужели каждое утро она умывается хозяйственным мылом? Бен Леви был почти прав. Мне и в самом деле нравилось наводить на лицо глянец. Джейн Коул отвела меня в сторонку. Она сказала, что я ей очень нравлюсь, но что Бен Леви не привык к такому американскому типу и предложила мне немного смягчить образ, который, как уверяла она, ей нравится, а ему претит. Джейн наложила мне грим, но это не помогло. Леви по-прежнему считал меня непривлекательной, и меня отпустили. Со своей стороны, я, разумеется, считала, что они глупцы и еще пожалеют о содеянном. Так и случилось. Через неделю меня позвали обратно. Я сказала, что теперь им придется платить мне не $125, а $150, поскольку моему самолюбию нанесен ущерб. Я ничем не рисковала, ибо знала, что кроме Леви меня все любят, что они находятся в жутком цейтноте и что уже пробовали на эту роль всех молодых актрис, каких только можно было сыскать в городе. Они согласились платить мне $150, несколько потрясенные моей американской напористостью в ведении дел. Мы сыграли премьеру, и я произвела фурор. Как и после этих дней, у меня была хорошая пресса. Тут необходимо сказать, что Джейн Коул всячески опекала меня. Она, казалось, была страшно рада моему успеху и делала все, чтобы выставить меня на первый план. Как всегда бывает со старым и новым, меня хвалили отчасти за ее счет. Ноэль Коуарт не только почтил своим присутствием спектакль, но соизволил преодолеть 5 лестничных маршей, чтобы заглянуть ко мне в костюмерную, которую я делила с Альфредом Делиагром, похвалил меня и пожелал дальнейших успехов. Я открыла для себя редкое благородство и горячий энтузиазм коллег по театру. Часто приходится слышать о зависти. Я никогда с нею не сталкивалась. Мне кажется, что театр, в силу специфики своего внутреннего существования, дает обильную пищу для зависти. Поэтому всякий здравомыслящий с самого начала своего появления в нем стремится противостоять ей. Сезон закончился, и я во второй уже раз отправилась на лето в Айворитон, штат Коннектикут. Лоуренс Онхольд и Мильтон Штифел возглавляли там очень солидную акционерную компанию. Именно в Айворитоне я действительно многому научилась. Они дали мне работу, которую можно определить как главная роль напополам. Играла, когда им не удавалось нанять известную актрису. С этой точки зрения мне очень мало что удалось сделать в театре. Зато меня знали в округе, благодаря маме и папе. Компания пользовалась хорошей репутацией, да и находилась она всего в 15 милях от Фенвика. В тот год Генри Халл, в ту пору большая знаменитость, согласился поставить для них несколько пьес. У Генри был дом в Лайме, это напротив Коннектикут-Ривер, недалеко от Олд-Сейбрук и Фенвика, моей родной обители. Я обычно ехала на своей машине до Лайма, потом, миновав его, чуть севернее сворачивала на восток и оказывалась на территории усадьбы Генри. Машину оставляла в поле у берега реки, пешком через небольшой лес шла к дому Генри. Мы репетировали с ним по несколько часов. Однажды я проделала именно то, о чем рассказала выше. Однако, когда после репетиции пришла на поле к тому месту, где оставила машину, ее там не оказалось. Я была в растерянности. Украли. Очевидно, украли. Я вернулась в дом. Генри и миссис Халл пошли со мной в поле. Машины нет. Тогда я остановилась и посмотрела вниз, в сторону озера. О, Боже, что это? Очертание какого-то правильного, как у крышки коробки квадрата. Это... О, ей-богу, это моя машина! Это моя машина! Моя! Ее верх! Я помчалась вниз по склону. Да, моя машина примерно на 20 футов, находящаяся в воде. Собственно, был виден только ее верх. Мы бегом кинулись обратно к дому и позвонили в гаражную мастерскую Лайма. Попросили их побыстрее приехать, и чтобы они захватили с собой трос подлиннее, веревку и все прочее. Приехали. Вытащили машину. «Как же теперь? Как?» — спрашивала я. «Подождите часок. Потом попробуйте завести», — посоветовали мне. Мы подождали. Потом повернули ключ и попробовали завести. Она завелась. Генри Халл хотел взять меня в качестве партнерши на главную роль в «Мужчине, который вернулся», пьесе, которую он уже ставил раньше. Последняя сцена в этой пьесе происходила в притоне наркоманов. Жена пряталась с рукописью в один из шкафов, стоявших на сцене, на тот случай, если он собьется. Последние две строчки пьесы всегда приводили меня в восторг. Генри. «Дюйм за дюймом я пройду весь путь от этого притона до дома моего отца». Кэтрин Хепберн. «А я? Как же я?» Генри. «Ты? Я возьму тебя с собой». Мы также играли «Кота и канарейку» и пьесу, которая с большим успехом прошла в Нью-Йорке. Называлась она «Да здравствует веселье». с Франсиной Ларимор в главной роли. Поистине великозвездная роль для искушенной, примерно 40-летней актрисы. Как я отважилась? Я так нервничала, что, проснувшись однажды утром, обнаружила, что вся верхняя губа у меня вспухла. Вид у меня был идиотский. Разревелась и позвонила папе. «Приложи лед», — подсказал папа. Помогло. «Успокойся», — подытожил он. Я попыталась. И все-таки я сыграла эту роль. Потрясающая дерзость! У меня до сих пор хранятся некоторые программки и других спектаклей тех двух лет. Правда, теперь уже и не вспомнить, о чем были те пьесы. Равно как и то, какие роли я в них играла. Я многому научилась. Благодарю вас, Лоуренс Онхольд и Мильтон Штифен. Летом в Айворитон позвонили из офиса Джильберта Миллера. Филипп Барри написал пьесу под названием «Звериное королевство». На главную мужскую роль планировался Лесли Говард. Были две главные женские роли — его жена и его любовница. Фил хотел, чтобы я сыграла любовницу, Дейзи Сейдж. Я прочла рукопись и была от нее в восторге. Постановку должен был осуществить Джильберт Миллер. Роль была чудесная. Говард в пьесе жил как бы двумя жизнями, поэтому репетировались два пласта. Генеральная репетиция должна была состояться через 4 месяца. Разумеется, я готова была ждать и согласилась на условия офиса Миллера, но контракта фактически не подписала. В тот год мы с Ладди поехали в Европу. Время бежало быстро и, следовательно, работало на меня. Я стала звездой. Репетиции начались, кажется, в ноябре 1931 года. Я оделась по последней моде, обула туфли на высоком каблуке. Это было моей первой ошибкой. Теперь я стала выше Лесли Говарда. Я старалась пригибаться, а в обеденный час сбегала домой и переобулась в туфли на плоской подошве. Они не очень смотрелись. Но главным в тот момент было, как смотрится он. С самого начала я почувствовала, что чем-то не устраиваю мистера Говарда. Старалась и так и сяк подладиться, быть ласковой, женственной, какой только я не старалась быть, чтобы свести к минимуму чересчур энергичные проявления моего характера. Я прилагала неимоверные усилия, ничто не помогало. Запомнился один неприятный эпизод, когда я сказала: «Нет ли у вас каких-либо пожеланий относительно моей игры, мистер Говард?» И он ответил: «Я ничего не выдумываю». Именно так и ответил. «В сущности, мне совершенно наплевать, как вы играете, моя дорогая». Вот так. Деликатности в его ответе не было ни на йоту. И я, естественно, растерялась, просто лишилась дара речи и пошла во свояси. Возможно, он был в дурном расположении духа. Мне никогда не приходило в голову, что он считал меня чем-то недостойным его внимания. На следующий день нам нужно было репетировать наши диалоги. Надо было ехать в район западнее 8-й улицы. У меня была машина. Еще шла первая неделя репетиций. Я предложила Уолтеру Абелю, который по пьесе был моим поклонником, подвести его. Пока мы добирались, выяснилось, что решили репетировать сцены с женой главного героя, так что на один день нас освободили. Я сказала Уолтеру, что отвезу его обратно домой. По пути в город, он жил на 8-й авеню, я рассказала ему, как ужасно волнуюсь, как хочу, чтобы роль позволила мне утвердиться, что Фил, в сущности, написал ее для меня, что... — О, — сказал Уолтер, — В этом деле ничего просто так не бывает. Как это не смешно, разумеется, роль замечательная, но будут другие. О, не для меня, — посетовала я, — вот в чем дело. Я высадила его. А когда ехала в гараж, невольно задалась вопросом. А не пытался ли он подсказать мне, почему мы не репетировали? Нет ли чего? О, нет. Я вернулась домой. Только открыла дверь квартиры, как услышала телефон. Звонил мой брат Дик из Гарварда. Он начал рассказывать мне, какую замечательную вечеринку устроят они в мою честь по случаю премьеры и моего дебюта в Бостоне. Предчувствие. «Нет», — сказала я, — «еще сглазите. Не надо ничего планировать». И в этот самый момент раздался стук в дверь. «Вам телеграмма, мисс Хепберн», — сообщил мистер Брайс, наш консьерж. «Просуньте ее под дверь, пожалуйста, мистер Брайс». Я закончила свой разговор с Диком. Прошла к двери, небрежно вскрыла телеграмму. Она была от Джильберта Миллера. «Согласно пункту первого вашего контракта, уведомляем вас данной телеграммой об истечении срока. Джильберт Миллер». Уволена. О, боже мой! Нет, ведь я несколько месяцев ждала этой роли, и она как нельзя подходит мне. Почему? Так обидеть? За что? О, нет, нет, нет, тут, вероятно, какая-то ошибка. Позвоню-ка Филу Барри. У меня был номер его телефона. После бесчисленных попыток я, наконец, дозвонилась-таки. Он принимал душ. Я представилась и сказала, что у меня очень важный вопрос. Фил взял трубку. «Меня уволили». «Да, я знаю». «Но почему? За что уволили?» «Но если уж говорить правду, пусть и горькую, то ты не показалась в должной мере убедительной». «О, да, понимаю». «О, боже, да нет, благодарю, до свидания». Я повесила трубку. Момент был отчаянный. Меня уволили, потому что моя игра не была убедительной. Но я хорошо играла, разве не так? Я так старалась. Роль словно по мне скроена. Что же было не так? И выпячивания никакого с моей стороны не было. Я сдерживала себя. Конечно, я чувствовала, что не нравлюсь Говарду. То есть, может, рост мой его не устраивал. То выше, то ниже его. Может. В общем, что-то ему не нравилось. И никакой платы, ни цента. А я ведь 4 месяца ждала эту роль. Некрасиво. Да, совсем некрасиво, нечестно. И все об этом узнают. И как это объяснить? Что ж, надо просто сказать, что меня уволили. Ох, какой это был удар. Он выбил меня из седла. Хорошо бы скорее получить другое предложение. Я чувствовала себя никому не нужной. Мучилась вопросом, где же я все-таки споткнулась. Чувствовала, что могу играть ту роль. Я все еще брала уроки у Фрэнсис Робинсон Дафф. Она не мучила меня. Я же старательно следила за своими P и Q. Старалась быть мягкой и приятной. Почему, черт возьми, они уволили меня? Я совсем неплохо исполняла ту роль. Причины предыдущих увольнений были мне понятны. Но это увольнение? Нет, это была моя роль. Почему? Уже потом кто-то из знакомых Читы Миллеров рассказал мне, что в тот день, когда меня уволили, жена Джильберта, Китти Миллер, сказала: «Дурачки вы, мальчики! Эта девушка когда-нибудь станет большой звездой. Вы просто боитесь, что она затмит собой сам ваш спектакль». Интересно, действительно ли она так сказала? Может быть, да, может быть, нет. Как бы там ни было, это пролило бальзам на мою душу. И хотя я никогда не встречалась с Китти Миллер, я, разумеется, всегда восхищалась ею. Таковы были мои дела. Снова уволили, вытолкали в шею без зазрения совести. Найти работу. Найти работу. Телефонный звонок. Не соглашусь ли я сыграть вместе с Лореттой Тейлор в «Алисе у камина»? Режиссер-постановщик Билл Брейди-младший. Дважды спрашивать им не пришлось. Мы приступили к репетиции. У меня была крохотная роль. Все сидели кружком и читали пьесу. Билл-младший по ходу чтения поправлял меня в том или ином месте, на что Лоретта говорила: «Нет, нет, Билл, давайте сначала посмотрим, что она сама хочет предложить». Я так и не узнала, действительно ли она считала, что у меня есть что предложить. Вечером первого репетиционного дня мне позвонил некто Гарри Мозес и предложил участвовать в бродвейской постановке пьесы «Супруг воительницы». Я прочла сценарий. Роль показалась мне чудесной. Если получу ее, откажусь от «Алисы у камина». Роль я получила. Вскоре они решили, что их больше устроит Джин Диксон. В течение целых 48 часов я считала, что потеряла обе роли. Потом они все-таки остановили свой выбор на мне.